Глава 15. Грязные тени. Просто сидеть с Доном Хуаном в полном молчании было для меня одним из самых замечательных переживаний на свете. Мы удобно расположились в мягких креслах на задворках его дома в горах Центральной Мексики. Вечерело. Дул мягкий ветерок, солнце опустилось за дом позади нас. Его угасающий свет создавал среди росших на заднем дворе больших деревьев причудливую игру зеленоватых теней. Деревья окружали дом Дона Хуана, закрывая вид на город, где он жил. Это всегда порождало у меня ощущение, что я нахожусь посреди первозданной природы, отличной от безводной пустыни Сонора. «Сегодня мы обсудим важнейший вопрос магии», — внезапно сказал Дон Хуан. «И начнем с разговора об энергетическом теле». Он рассказывал мне об энергетическом теле бесчетное количество раз, говоря, что оно представляет собой конгломерат энергетических полей, зеркальное отражение того конгломерата энергетических полей, которые составляют физическое тело, видимое как поток энергии во Вселенной. Он говорил, что оно меньше, компактнее и выглядит более плотным, чем светящаяся сфера физического тела. Дон Хуан объяснял, что тело и энергетическое тело — это два конгломерата энергетических полей, сжатых воедино некой необычной связующей силой. Он всячески подчеркивал, что сила, объединяющая эти сгустки энергетических полей, является, согласно открытиям магов Древней Мексики, самой загадочной силой во Вселенной. Его собственное мнение заключалось в том, что она является самой сущностью космоса, суммой всего, что в нем есть. Он утверждал, что физическое и энергетическое тела являются единственными взаимодополняющими энергетическими конфигурациями в сфере человеческого бытия. Таким образом, он не признавал никакого другого дуализма, кроме того, что имеет место между этими двумя. Противоречие между телом и разумом, духовным и физическим, он полагал лишь игрой воображения, не имеющей под собой никакого энергетического основания. Дон Хуан говорил, что с помощью дисциплины каждый может сблизить энергетическое тело с физическим. Их различие, вообще говоря, является ненормальным положением вещей. Коль скоро энергетическое тело пребывает в каких-то рамках, которые для каждого из нас индивидуальны, то любой человек с помощью обучения может превратить его в точную копию своего физического тела, то есть в трехмерную плотную структуру. Отсюда проистекает идея магов о другом или двойнике. Кроме того, с помощью такого же процесса обучения любой человек способен превратить свое трехмерное плотное физическое тело в точную копию своего энергетического тела, то есть в эфирный заряд энергии, невидимый человеческому глазу, как любая энергия. Когда Дон Хуан рассказал мне все это, первой моей реакцией было спросить, не говорит ли он о некоем фантастическом предположении. Он ответил, что в рассказах о магах нет ничего фантастического. Маги были практичными людьми, и все, о чем они говорили, было вполне здравым и реалистическим. По словам Дона Хуана, выходило, что кажущаяся невероятность того, что делали маги, объясняется тем, что они исходили из иной когнитивной системы. В день, когда мы сидели во дворе его дома в Центральной Мексике, Дон Хуан сказал, что энергетическое тело имеет ключевое значение для всего происходящего в моей жизни. Он видел, что мое энергетическое тело, вместо того, чтобы, как это бывает обычно, двигаться от меня, с огромной скоростью приближается ко мне. По его словам, это было энергетическим фактом. «Что же означает то, что оно ко мне приближается, Дон Хуан?» — спросил я. «Это значит, что некая сила собирается вышибить из тебя дух», — улыбаясь, ответил он. Могущественная сила собирается войти в твою жизнь, и это не твоя сила. Это контроль энергетического тела. Ты имеешь в виду, Дон Хуан, что мною будет управлять некая внешняя сила? Существует множество внешних сил, управляющих тобой в этот самый миг, ответил Дон Хуан. Контроль, о котором я говорю, это нечто невыразимое языком. Это одновременно и твой контроль, и не твой. Его нельзя классифицировать, но, несомненно, можно пережить на опыте. И прежде всего, им, несомненно, можно управлять. Запомни, весьма полезно управлять им, но, опять-таки, полезно не тебе, а твоему энергетическому телу. Но энергетическое тело — это ты, так что, пытаясь описать все это, тут можно продолжать до бесконечности, подобно собаке, кусающей себя за хвост. Язык непригоден для этого. Все это выходит за пределы его возможностей. Быстро стемнело, и листва деревьев, которая еще недавно становилась все более зеленой, казалась теперь густо черной. Дон Хуан сказал, что если я пристально всмотрюсь в ее черноту, но не фокусируясь, а особым образом посмотрев уголками глаз, то увижу быструю тень, пересекающую поле моего зрения. «Теперь подходящее время суток, чтобы сделать то, о чем я тебя прошу», — сказал он. «Для этого требуется на одно мгновение напрячь внимание. Не прекращай, пока не заметишь эту быструю черную тень». Я действительно увидел некую странную черную тень, которая легла на листву деревьев. Это была то ли одна тень, двигавшаяся туда-сюда, то ли множество быстрых теней, двигавшихся то слева направо, то справа налево, то вертикально вверх. Они напоминали мне необыкновенных толстых черных рыб, как будто в воздухе летала гигантская рыба-меч. Зрелище захватило меня. Но в конце концов оно меня испугало. Стемнело настолько, что листва перестала быть различима, но быстрые черные тени я все еще мог видеть. «Что это, Дон Хуан?» — спросил я. «Я вижу быстрые черные тени, заполнившие все вокруг». «А это Вселенная во всей ее красе», — ответил он. «Несоизмеримая, нелинейная, невыразимая словами реальность синтаксиса». Маги Древней Мексики были первыми, кто увидел эти быстрые тени, которые всюду следовали за ними. Они видели их так, как их видишь ты, и они видели их как потоки энергии во Вселенной, и они обнаружили нечто необычайное. Он замолчал и посмотрел на меня. Его паузы всегда были исключительно своевременны. Он всегда умолкал, когда у меня с языка был готов сорваться вопрос. «Что же они обнаружили, Дон Хуан?» — спросил я. «Они обнаружили, что у нас есть компаньон по жизни», — сказал он, чеканя слова. «У нас есть хищник, вышедший из глубин космоса и захвативший власть над нашими жизнями. Люди — его пленники. Этот хищник — наш господин и хозяин. Он сделал нас покорными и беспомощными. Если мы бунтуем, он подавляет наш бунт. Если мы пытаемся действовать независимо, он приказывает нам не делать этого». Вокруг нас была непроглядная тьма, и это, казалось, обуздывало мою реакцию. Будь сейчас день, я смеялся бы от всего сердца. В темноте же я был совершенно подавлен. «Вокруг нас черным-черно», — сказал Дон Хуан. «Но если ты взглянешь уголком глаза, то все равно увидишь, как быстрые тени носятся вокруг тебя». Он был прав. Я все еще мог их видеть. Их пляска вызывала у меня головокружение. Дон Хуан включил свет, и это, казалось, обратило их в бегство. «Благодаря лишь собственным усилиям ты достиг того, что шаманы Древней Мексики называли «Вопросом вопросов», — сказал он. «Я окольными путями подводил тебя к тому, что нечто держит нас в плену. Мы их пленники». Для мага в Древней Мексике это было энергетическим фактом. «Почему же этот хищник захватил власть, как ты об этом говоришь, Дон Хуан?» — спросил я. «Этому должно быть логическое объяснение». «Этому есть объяснение», — ответил Дон Хуан. «И самое простое. Они взяли верх, потому что мы для них пища, и они безжалостно подавляют нас, поддерживая свое существование. Ну, вроде того, как мы разводим цыплят в курятнике, они разводят людей в человечниках. Таким образом, они всегда имеют пищу». Я почувствовал, что моя голова болтается из стороны в сторону. Я не мог выразить свое недовольство и огорчение, но дрожь моего тела выдавала их. Я трясся с головы до пят, безо всяких усилий со своей стороны. «Нет, нет, нет!» — услышал я свой голос. «Это ерунда какая-то, Дон Хуан! То, что ты говоришь, это кошмар какой-то! Это просто не может быть правдой ни для магов, ни для обычных людей, ни для кого!» «Почему?» — тихо спросил Дон Хуан. «Почему? Потому что это приводит тебя в ярость?» «Да, это приводит меня в ярость!» — отрезал я. «Твои утверждения чудовищны!» «Ну, — сказал он, — ты еще не слышал всех утверждений. Подожди немного, посмотрим, каково тебе будет. Я собираюсь ошеломить тебя. Иначе говоря, я собираюсь подвергнуть твой рассудок массированной атаке, и ты не сможешь встать и уйти, ибо ты пойман. Не потому, что я держу тебя в плену, а потому что нечто в твоей воле препятствует твоему уходу, в то время как другая часть тебя собирается прийти в настоящее неистовство. Так что возьми себя в руки». Что-то во мне, как я чувствовал, жаждало сурового обращения. Он был прав. Я не покинул бы его дом ни за что на свете. Но все же... мне совсем не понравилась та чушь, которую он нес. «Я хочу вас звать к твоему аналитическому уму», — сказал Дон Хуан. «Задумайся на мгновение и скажи, как ты можешь объяснить противоречие между образованностью инженера, глупостью его убеждений и противоречивостью его поведения? Маги верят, что нашу систему убеждений, наши представления — о добре и зле, нравы нашего общества, дали нам хищники. Именно они породили наши надежды, ожидания и мечты по поводу успехов и неудач. Им мы обязаны алчностью и трусостью. Именно хищники сделали нас самодовольными, костными и эгоцентричными». «Но как же они сделали это, Дон Хуан?» — спросил я, несколько раздраженный его словами. «Они что, нашептали нам все это во сне?» «Нет, конечно, они действовали другим методом, не настолько по-идиотски», — с улыбкой сказал Дон Хуан. «Куда более эффективно и организованно. Чтобы держать нас в кротости и покорности, они прибегли к изумительному маневру, разумеется, изумительному с точки зрения воина-стратега. С точки же зрения того, против кого он направлен, этот маневр ужасен. Они дали нам свой разум. Ты слышишь? Хищники дали нам свой разум, ставший нашим собственным разумом. Разум хищника изощрен, противоречив, замкнут и переполнен страхом того, что в любую минуту может быть раскрыт. Я знаю, что, хотя ты никогда не голодал, — продолжал он, — ты беспокоишься о хлебе насущном. Это не что иное, как страх хищника, который боится, что его трюк в любое мгновение может быть раскрыт и еда может исчезнуть. Через посредство разума, который в конечном счете является их разумом, они вносят в жизнь человека то, что удобно хищникам. И таким образом они в какой-то мере обеспечивают свою безопасность и смягчают свои собственные страхи. «Не то чтобы я не мог принять все это за чистую монету, Дон Хуан», — сказал я. «Все может быть, но в этом есть нечто настолько гнусное, что не может не вызывать во мне отвращения. Мне просто необходимо возражать. Если правда то, что они питаются нами, то как они это делают?» Лицо Дона Хуана озарилось широкой улыбкой. Он был доволен, как ребенок. Он объяснил, что маги видят человеческих детей как причудливые светящиеся шары энергии, целиком покрытые сияющей оболочкой, чем-то вроде пластикового покрытия, плотно облегающего их энергетический кокон. Он сказал, что хищники поедают именно эту светящуюся оболочку осознания, и что когда человек достигает зрелости, от нее остается лишь узкая каемка от земли до кончиков пальцев ног. Эта каемка позволяет людям продолжать жить, но не более того.